Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1464. Призванным святым. Послание к римлянам. 1 глава, 7 стих. Мы склонны считать святых апостолов в большей мере святыми, чем всех остальных детей Божьих. Святые – это все те, кого Бог призвал своей милостью и освятил своим духом. Но мы склонны видеть в апостолах каких-то сверхъестественных созданий, которые едва ли подвержены слабостям и искушениям, свойственным нам. Но так думая, мы забываем об истине, которая гласит, что чем ближе человек к Богу, тем сильнее он оплакивает порочность своего сердца. И чем больше Господь чтит его за служение, тем больше враг души и плоти искушает и тревожит его день за днем. Истина в том, что если бы мы видели апостола Павла, мы бы сочли его среди прочих представителей семьи Божьей. И если бы нам довелось поговорить с ним, мы бы сказали: «Мы видим, что его жизнь во многом похожа на нашу. Он более предан, непорочен и освящен, чем мы, но на его долю выпадали те же самые испытания, а в некоторых отношениях его страдания были даже глубже наших». Поэтому не смотрите на древних святых, как на людей, лишенных пороков и грехов. И не обоготворяйте их. Это фактически ставит вас в один ряд с идолопоклонниками. Глубина их непорочности может быть достигнута и нами. Мы призваны быть святыми тем же самым голосом, который направил их на путь высшего служения. Долг каждого христианина – стремиться приблизиться к центру окружности святости. И если деяния этих святых превосходят по значимости наши свершения, а это, несомненно, так, давайте брать с них пример. Давайте подражать их рвению и праведности. Нам светит тот же свет, что светил и им. То же благоволение Божье обращено и к нам. Разве не должны мы не знать покоя до тех пор, пока не сравняемся с ними в чистоте души? Они жили вместе с Иисусом. Они жили ради Иисуса. Поэтому они все больше уподоблялись Иисусу. Давайте также жить в духе, как жили они, взирая на Иисуса. И тогда наша святость вскоре станет явной.